первые дни, когда было тепло, детей как магнитом тянуло к озеру. На береговом откосе стоял десяток лодок, но только две или три из них были на плаву. Остальные рассохлись. Вот почему выстраивалась очередь желающих покататься. Чаще других в ней можно было видеть Юру Заводчикова и Олю Капусову. Они стояли, взявшись за руки, не стесняясь своей близости. Им вспоминалось другое озеро на Урале. Тогда поздним вечером Юра увел рыбацкую лодку, и они уплыли далеко, почти к противоположному берегу, подальше от товарищей, готовивших на костре ужин. И там, на воде, Оля услышала слова, которые очень трудно произнести, но так приятно услышать. Теперь об их любви знает вся колония. Заглядывая в то, как им казалось теперь далекое прошлое, Юра и Оля ясно видели свое близкое будущее. Вернувшись домой в Петроград, они первым делом попросят благословения у родителей и уж никогда не расстанутся. Наконец, дождавшись своей очереди, Юра оттолкнулся от берега. Сумрачное небо опустилось еще ниже. Ни одного светлого пятна. Сияли только глаза девушки. Оля подняла воротник и съежилась. Вдруг что-то коснулось носа, будто его лизнули. Не прошло и 5 минут, как лодку заслонила от берега живая кисия. Никогда прежде не видела Оля таких крупных снежинок. Они тянулись друг к другу и кружились парами. Зазвучив вальс, она не удивилась бы, но танец длился недолго. Снежинки слипались, тяжелели и падали в воду, сразу теряя цвет и форму. Озеро стало тусклым и неприветливым, а пространство сузилось до расстояния вытянутой руки. Белая карусель заставила детей покинуть берег озера. Поселок было не узнать, сразу пахнуло зимой. Вечером того же дня, когда дети заканчивали ужинать, в столовую вошли Боброва и Алин. Серафима Викторовна попросила всех остаться на своих местах. «Когда уберут посуду, — сказала она, — вам раздадут конверты, и каждый напишет письмо домой. Но прежде послушайте мистера Алина». «Я знаю, — сказал он, — вы часто подсчитываете расстояние, которое мы прошли. Сегодня я тоже решил заняться этим. Сначала считал в милях, а потом перевел мили на километры, которые вам привычнее. И вот она, моя бухгалтерия. От Петрограда до Владивостока колония проехала 10 тысяч километров. От Владивостока до Койвиста еще 30 тысяч. Если сложить эти две цифры, то как раз получится длина экватора. Но кругосветное путешествие не закончилось. Остается преодолеть какую-то малость, те 30 километров, которые разделяют Финляндию и Петроград. Знаю, многие из вас готовы пройти это расстояние пешком, только бы скорее оказаться дома, но есть формальности, и с этим я ничего не могу поделать. Нам нужно убедиться, что ваши родители находятся в Петрограде. Осенью 18-го года Красный Крест взял над вами опеку и дал обязательство передать в родительские руки. Но прошло уже больше 2 лет. Многие семьи покинули Россию. Уже несколько мальчиков и девочек с нашей помощью нашли своих родителей во Франции, Англии, здесь, в Финляндии. Нашли своих родных и несколько ваших воспитателей. Вот почему мы решили. Каждый из вас напишет письмо домой. Будем ждать вместе ответа и собирать группы. Уверен, большинство из вас встретит новый, 1921 год, в Петрограде. Письма ушли в Россию. Потекли томительные дни ожиданий. Подули холодные ветры, за окнами металось вьюга, а ответа все не было. Почта шла в Халилу кружным путем, из Петрограда в Эстонию, оттуда в Ригу, далее в Выборг. Алин ездил туда каждые 2 дня, но всякий раз возвращался с пустыми руками. И только в начале ноября курьер доставил первый пакет. Алин решил, что сначала письма прочтут воспитатели. Если известие будет печально, нужно подготовить ребенка. К счастью, таких писем было немного. Родители просили вернуть детей, и как можно скорее. Раздавая письма, Райли испытывал огромную радость. Вдруг он увидел заплаканные глаза 8-летней девочки. Алин поднял ее на руки и поцеловал, чтобы утешить. И все же девочка разрыдалась. Стоило немалого труда ее успокоить. Наконец она сказала, что так ее мучило. «Я не помню, как выглядит моя мама. Как я ее узнаю?» Райли взглянул Танечке, так звали эту девочку, в глаза и очень серьезно сказал. ты обязательно узнаешь свою маму, когда приедешь в Петроград, потому что ни один человек на свете не похож на твою маму. Девочка вытерла слезы и улыбнулась. Она знала, мистер Аллен всегда говорит правду. Перед отъездом первой партии детей был прощальный вечер. Колонисты приготовили своим американским опекунам подарки. Аллену подарили подушку с красивой вышивкой, а Брэмхулу халат тоже с вышивкой. 10 ноября 1920 года 70 детей прибыло на финско-русскую границу, которая в то время проходила по реке Сестре. Каждый ребенок нес мешок с провизией на первое время. Первым из 780 детей перешел по мосткам на советскую сторону Петя Александров. Его фамилия стояла в списке первой, согласно алфавиту. Потом отправились в близкий, но такой далекий путь вторая, третья, четвертая группы, ряды колонистов редели. Для тех, кто еще не получил писем, ожидание становилось все тягостнее. Вот как написала об этом в своем дневнике одна девочка. «Господи, наши все уехали. Пустота какая-то. Боишься даже говорить полным голосом, а то нарушишь эту тишину». Вечерами в большие, незашторенные окна заглядывала холодная луна. В такие минуты детям было особенно одиноко и тревожно, и они собирались в полупустом зале, чтобы посмотреть в который же раз фильм. Успокаивали прогулки по лесу. Наступила настоящая зима с крепкими морозами и без оттепели. Зато прекратились ветры. Воздух был чистый и ясен. Заснеженный, как казалось, спящий лес вносил умиротворение. Тишину нарушал лишь скрип лыж и лай собаки. В лыжнике дети чаще всего знавали финна, смотрителя санатория. Теперь работа ему поубавилась. Февраль 1921 года. Халилу покидает последняя группа, в ней 30 детей. В этом коротком списке стоит имя Александры. Подруги, дождавшись ответных писем, уехали, ей же некуда писать и неоткуда ждать ответа. Вот почему Александра держится Ириной Викторовной Чичиговой, своей воспитательницей. В последние дни девочка сдружилась с сестрами Познер, Таней и Женей, еще больше сошла с Ириной Венерт. У Тани и Жени все благополучно, домашние живы и здоровы, и не зажжись почта, они давно бы встретились с родителями. А вот Венерт получил очень плохое письмо. Скончалась мама. Отец решил, что уже нет в живых и старшей дочери Ирины. Ирина писала домой из Владивостока и Америки, но письма не дошли, потому что папа изменил адрес. Вместе с младшей дочерью и новой женой он уехал из города на станцию в Веймаре, где выжить легче. Но 3 месяца назад умер отец, а мальчика неожиданно лишилась слуха, возможно, от недоедания и истощения. А написала об этом младшая сестра. Вот такие дела.